Спасибо вам большое. Я так благодарна. Можно спросить, мадам? Кто первым увидел Мадемуазель Сен-Клер в окне? Спасибо вам большое. Мадам, я так благодарна. Андрей де Гонгас. Мадам Шема. Кто первым увидел Мадемуазель Сен-Клер в окне? Кто первым увидел Мадемуазель Сен-Клер в окне? Первым будет. видел Мадам Сен-Клер? Спасибо большое. Я так благодарен, Гатель. Что мы можем спросить? 50. Можно спросить, мадам? Кто первым увидел мадемуазель Сен-Клер? Спасибо большое. сказал на берегу Мурей? Мадам Писсер, Сунгрум. Дагон Гатай. Шеп. Кто первым увидел?